носят свои химеры, свои гидры горго. По рифе моего окаменяющую медузу все будут побеждены моей веры в нас, осязаемой как пески или корни чикамочек, твердый как саванна в отражении луны и солнца. Вместе мы пережили землетрясения, пустые споры с торговцами. Чиновники обсуждали доказательства моей любви или твоего происхождения. Молитва побеждает историю, придут поцелуи, придут в конце концов и тротуары Монтерии. Мы вместе пройдем, мы вместе пройдем. Молитва побеждает историю, придут поцелуи, придут в конце концов и тротуары Монтерии. Мы вместе пройдем, мы вместе пройдем. Поступки твоего сердца, это твои намерения, утверждали в садах Вавилона круг единогласных влюбленных. Внутри эксперты наказывали зайцев небес и ада в ратуши бездны. И Фестофель демонстрировал свои таланты, и ты привела меня, свет мира, Маргарите, саду обширному, как жизнь, долговечному счастью. В конце вселенной, вселенная в тебе начинается, королева моих владений, моей необъятной воображаемой империи. Свет мира к Маргарите саду обширному, как жизнь, долговечному счастью. В конце вселенной, вселенная в тебе начинается, королева моих владений, моей необъятной воображаемой империи.